6. Держи румпель, парень. К вечеру погода стала меняться. Я открыл глаза, и тотчас огненный зигзаг молнии пропорол небо сверху донизу. Послышался оглушительный раскат грома. Чувство незащищенности объяло меня, заставило замереть и вжаться в лавку. Наверное, я походил на таракана, застигнутого врасплох, включенной на кухне лампочкой. Мой испуг прервал хриплый человеческий голос. «Эй, челнок!» — крикнул огромный матрос с рыжей копной вьющихся до плеч волос. «Тебя кличет хозяин!» Матрос возвышался над кормовой поперечиной, как пепельно-рыжая туча. Его огромные плечи заслоняли полнеба. В контражуре лунного света матрос казался гомеровским циклопом. Более всего меня задели его слова про какого-то хозяина. «Хозяин? Какой еще хозяин?» — проворчал я, чувствуя, как ободрилось мое сознание. Наконец-то обо мне вспомнили. Качаясь из стороны в сторону, цепляясь за канаты и выступы судового оборудования, я побрел в сторону капитанской рубки. Металлическая дверь каюты управления была распахнута настежь и отчаянно болталась, сообразно общей качке. Обхватив руками овальную притолоку, я несколько раз для приличия постучал кулаком по сводчатому проему и, не ожидая ответа, за грохотом волн все равно никто бы ничего не услышал, переступил порог крохотного, уставленного приборами помещения. Старик в повелительном тоне беседовал с капитаном о предстоящих морских передвижениях. Оба стояли ко мне спиной. Кэп обернулся и кивком головы приветствовал меня. Старик, не оглядываясь, проворчал. «А вот там носит!» Неожиданно для себя самого я ответил так. «Хозяин, ты звал меня?» В ответ старик ухмыльнулся и прошамкал съеденной нижней челюстью. «Но-но!» Шестое чувство подсказало мне, что этим «ну-ну» я только что зачислен в судовую команду. «Эй, парень, рулить умеешь?» — рассмеялся Кэп. «Нет? Ну и лады, держи румпель прямо на волну и не с...» Меня подмывало съерничать и витиевато поблагодарить Кэпа за оказанную честь. Но он уже отвернулся и продолжил разговор со стариком. Видимо, старик был хозяином яхты. Вскоре у двери в капитанскую рубку собралась в полном составе корабельная команда. Кроме старика-хозяина, Кэпа и рыжего матроса, еще 5 на вид отпетых морских волков, в рваных, просоленных тельняшках замыкали довольно странное сообщество. «Как зовут?» — спросил меня Кэп, стоя за спиной хозяина, развалившегося на единственном судовом стуле, привинченном к крепежным вертикалям рубки. «Агюст», — ответил я. «Ага, тезка, значит», — прошепелявил старик, и все в рубке уставились на меня. «Ты шел за мной. Затем?» «Просто», — ответил я, не зная, что следует к этому прибавить. «Просто?» — он усмехнулся. «Просто ничего не бывает. Я вел тебя, мальчик». Рыжий матрос поднес старику кальян. Тот сделал затяжку, закрыл глаза и, казалось, отключился от происходящего. «Это мои товарищи!» — продолжил он через пару минут, указывая рукой на собравшихся вокруг матросов. «Они свидетели моей долгой жизни!» — старик откашлялся. «По глазам визу тебе не терпится узнать, какова твоя роль в этом странном спектакле на водах!» Старик еще раз и как-то особенно усмехнулся. «Печально, что ли?» «Потерпи, друзок, скоро все сам узнаешь. А теперь спать!» «Вахтенные Филипп и Васса!» Из рубки я выходил последним. Переступая металлический порожек, почувствовал спиной взгляд старика и невольно задержал шаг. «Постой, Агюст!» — послышался его голос. Я с готовностью обернулся. «Подойди, мой мальчик!» — еле слышно сказал старик. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было черноты, скорее глубина. И только желтые старческие белки поблескивали в изумрудной тени глазниц, как две перламутровые жемчужины. Вдруг я увидел, или мне почудилось, что старик раздваивается, как бы отслаивается от самого себя. Вспомнился ролик про то, как змея сбрасывает кожу. Его крутили нам на уроке зоологии. «Какая хрень!» — думал я тогда с отвращением, наблюдая за актом обновления. Теперь же я видел эту зоологическую метаморфозу применительно к человеку. Бред! От старика отделилась оболочка, пространственный скриншот. Она была прозрачной и походила на рисунок, выполненный объемным графопостроителем. Точный слепок старческой фигуры. Так и хочется сказать, прожитый стариком жизни, застыл в полуметре от старика и, несмотря на то, что тот продолжал двигаться, оставался неподвижным. От увиденного я потерял дар речи. «Что встал?» — старик нахмурился, его тон обрел волевые нотки. «Быть или не быть, так это-то!» — он ухмыльнулся. Вдруг глубокий грудной кашель завладел его дыханием. Несколько минут приступы кашля немилосердно сотрясали дряхлое тело, доставляя старику видимые страдания. Наконец, судовладелец пришел в себя. Мелькнувшую в момент недомогания черноту во взгляде вновь сменил ровный карий Браун. «Ну так что?» — старик из-под лобья взглянул на меня. Я не ответил. Время замерло. Вернее, приобрело резиновые свойства. Не шло вперед, просто растягивалось, не совершая никакого действия. Я медлил с уходом, однако старик сам положил конец нашему свиданию. Он расправил брови и миролюбиво пробурчал. «То-то мне, Сэрлок!» И тут же отрывисто выкрикнул, сверкнув глазами. «Вон отсюда, сынок! Баста!» Я побрел на корму и сознанием дела расположился на кормовой поперечине. Положив под голову канатную скрутку, я лежал на спине и смотрел на звезды. Непогода стихла, небо прояснилось. Серебряные горошины посверкивали на бархате небосклона, как песчаная отмель в лунную ночь. Звезды казались настолько рядом, что пару раз я невольно протянул к ним руку. Вскоре сон сморил меня. Несмотря на тягостный разговор со стариком, я уснул, спокойно и легко, доверив свою судьбу новым биографическим обстоятельствам.